Глава 18. Рано или поздно любой процесс должен закончиться. Рассмотрение дела Омара Нагиева не обещало слишком затянуться. Вина подсудимого по факту убийства была доказана. Он признался в содеянном, показания свидетелей не расходились с основной линией обвинений. Некоторое сомнение вызывала смерть ребенка. Но прокурор настаивал, что роковой удар девочке нанес именно Нагиев. Деньги, которые Нагиев вернул матери Ковальчука, тоже несколько размазывали его имидж безжалостного убийцы. Но обвинение доказывало, что убийцу просто замучила совесть, и он хотел таким способом частично загладить свою чудовищную вину. На этих тезисах прокурор и построил свою речь. Он говорил долго, вспоминая душераздирающие эпизоды из мировой истории преступлений, напомнил про Чикатило, которого не успели вовремя остановить, рассказал о неполноценной семье, в которой рос Омар, оставшийся без матери. И, наконец, потребовал для обвиняемого пожизненного заключения. Его речь встретили аплодисментами, сидевшие в зале сторонники Кострюка. Судье опять пришлось призывать к порядку. Настала очередь защиты. Дронго поднялся и взглянул на присяжных заседателей. 12 пар глаз смотрели на него с ожиданием. Что именно скажет им этот чужак? В глазах некоторых читалось отчуждение. Двое, пожилая женщина и молодой мужчина в застегнутой на все пуговицы рубашке, смотрели с откровенной враждебностью. «Что бы ты нам ни рассказал, что бы ты ни сочинил, мы все равно тебе не поверим», — говорили их глаза. «Мы обязательно посадим этого негодяя на всю жизнь. Его место в тюрьме. Жаль, что нельзя расстрелять. Подобные убийцы не имеют права на жизнь». 12 присяжных заседателей. Новый суд новой России. Дронго подумал, что это символично. 4 женщины и 8 мужчин. Он знал, что женщины проявляют гораздо большую строгость, чем мужчины, что они совершенно бескомпромиссны, когда речь идет о преступлениях против детей. Повернувшись, он глядел на Омара Нагиева. Несчастно обвиняемый был безучастен, он уже давно смирился с единственно возможным приговором. Голиков смотрел на Дронго, недоумевая, что тот может еще сказать, ведь все уже сказано. Прокурор доказал вину подсудимого, тот признал свою вину. Можно было, конечно, продолжить спорить о частностях, но зачем? Голиков тяжело вздохнул. Несчастный Нагиев и его близкие сегодня убедятся, что даже такой эксперт, как Дронго, не может спасти действительно виновного подсудимого. Все взгляды в зале были обращены на неизвестного человека, приехавшего издалека, чтобы взять на себя защиту убийцы. И хотя сюда не доносились крики с улицы, все знали, что собравшаяся там толпа настроена однозначно. И этот настрой давил на каждого из присяжных заседателей, на каждого из присутствующих в зале. Сидевшая в третьем ряду Фатима старалась держаться спокойно, но было заметно, каких усилий ей это стоит. В отличие от нее, бывшая жена Омара не скрывала слез, вытирая их уже набухшим влагой носовым платком. Она не отрывала глаз от Омара. В пятом ряду сидел мрачный Потребеев, переживающий за друга. Прямо за его спиной разместились Григорий Санаев и врачи из его лаборатории. В другом конце зала сидели Костя Федяков с супругой. Даже осторожный Шалва решился сегодня появиться на суде, проскользнув в зал перед самым началом. Рядом с Фатимой сидела Грета Петросян, иногда сжимавшая руку подруги, словно обещая свою поддержку при любом исходе процесса. В первом ряду с краю сидел Эдгар Вейдеманис. По его лицу Дронго понял, что верный помощник и друг – единственный в зале, кто верит, что он сумеет чего-то добиться. Многих мне хотелось бы пригласить на этот процесс в качестве свидетелей. Начал Дронго в абсолютной тишине. Совсем не лишними были бы здесь Михаил Горбачев и Борис Ельцин, да и другие политические деятели, стоявшие все последние годы у руля государства. Мы бы услышали, чем именно они руководствовались, когда прокидывали и разрушали великую страну, осколки которой столь безжалостно ударили по каждому из нас, по каждому из находящихся в этом зале. Некоторым пришлось особенно скверно. И среди тех, чья жизнь оказалась совсем уж безжалостно раздавленной, был Омар Нагиев. Дронго говорил о мальчике, закончившем школу золотой медалью, о лучшем студенте своего курса в Московском авиационном институте, получившем красный диплом. Он говорил о планах Омара, о его стремлении работать, учиться в аспирантуре, о том, как он радовался рождению сына. Дронго рассказывал историю жизни несчастного человека, не сумевшего приспособиться к новым обстоятельствам. Он не скрывал ничего. Рассказал о неудаче Омара во время его коммерческой поездки в Турцию, о том, как августовский дефолт в один момент превратил заработанные им деньги в огромные долги. Он рассказывал даже о любви Омара и Лены, так и не понявших друг друга и не сумевших сохранить семью в нелегких условиях постсоветской эпохи. Дронго говорил больше 2 часов, и в зале стояла абсолютная тишина. Дронго рассказал о полученных от Мальчевского сведениях насчет отработанного механизма обмана клиентов агентства «Синий горизонт», о Ковальчуке Прокоповиче, которого использовали для трюков с квартирами, о том, как долго Омар искал человека, продавшего ему грязную квартиру, из-за чего он не только потерял последние деньги, но и лишился семьи, о том, как Омар приехал в Ростов, как встречался несколько раз с Ковальчуком, как тот обещал вернуть часть денег, о том, как развивались трагические события в доме Ковальчука. Когда он говорил о смерти девочки, в зале плакали уже многие женщины. Затем Дронго коротко пояснил, почему Омар Нагиев оказался в милиции после скандала в агентстве, сотрудники которого занимались столь явными аферами. Поведал, как Нагиев поехал в Киев, чтобы в последний раз увидеть жену и сына перед тем, как явиться с повинной. Дронго видел, как тяжело слушать его слова Омару. Но он был безжалостен в этот день и к Нагиеву, и к самому себе. В заключение Дронго сообщил, как Омара дважды едва не забили до смерти заключенные и о попытках Нагиева покончить жизнь самоубийством. Заканчивая речь, Дронго спросил, обращаясь к присяжным, «Можем ли мы осудить его тяжелее, чем он сам осудил себя?» Кто виноват в том, что его жизнь, которая обещала быть прекрасной и плодотворной, оказалась столь несчастной и страшной? Обстоятельства не только раздавили его судьбу, они унесли жизни 3 людей, одна из которых, маленькая дочь Ковальчука, погибла в результате страшной, нелепой случайности. Мне возразят, что в этом виновен Омар Нагиев, и будут правы. Но кто виноват, что жизнь его поколения оказалась не такой, какой они надеялись ее видеть? Кто виноват, что в первых рядах нового общества оказались самые циничные, самые беспринципные люди? И когда вы будете выносить свой вердикт, помните, что Омар Нагиев не только убийца, но и жертва тех страшных условий, в которых все мы живем на протяжении последних 15 лет. Только помни об этом, вы сможете вынести справедливый приговор. «Достаточно!» – вскочил со своего места прокурор Ковалев. «Суд не место для политической агитации. Нагиев убийца, а не жертва!» «Думаю, вы знаете, что не все так считают», – возразил Дронго. «Кто так не считает?» – разозлился прокурор. «Кто еще, кроме вас, так не считает?» В наступившей тишине было слышно, как в зале всхлипнула какая-то женщина. «Я». «Очень тихо», — сказал адвокат Голиков, снимая очки. «Я тоже так не считаю». Он поднялся со своего места и встал рядом с Дронго. «Вы адвокат», — отмахнулся прокурор, — «и должны сделать все, чтобы защитить своего клиента. Хватит фиглярства, господин Дронго, здесь вам не цирк». «Я тоже так не считаю». Раздался еще один голос, и все посмотрели туда, где поднялся Григорий Санаев. «Григорий Петрович», — растерялся Ковалев, — «что вы говорите? Вы же наш эксперт, как вы можете?» «И я», — сказала сидевшая во втором ряду женщина, поднимаясь со своего места. «Его лечить нужно, а не судить. Это такие, как вы, нас убийцами сделали». «Хватит!» – не выдержал прокурор. «Вас специально здесь посадили, чтобы вы так говорили. А с Григорием Петровичем мы позже поговорим. Никто из нормальных людей не может считать Нагиева жертвой обстоятельств. Как считаете вы, господин Дронго? Вон весь Ростов собрался под нашими окнами. Спросите их, какого приговора они требуют этому убийце. И они вам скажут, и будут единодушны в ответах». «Нет!» – неожиданно раздалось из зала. Все обернулись туда, где поднялся еще один человек. Вот этого не ожидал никто, даже сам Дронго. Это был Митрохин. «Что вам нужно?» – не понял прокурор. «Почему вы поднялись, товарищ следователь?» «Я тоже не считаю так, как вы», – сказал следователь. «Мы не исследовали прежнюю жизнь подсудимого, не знали, что с ним произошло до того, как он вошел в квартиру Ковальчука. И насчет девочки защита права, он ее не убивал». «Сядьте!» — крикнул прокурор, окончательно потерявший терпение. «Вы не имеете права! И я подниму вопрос о вашем служебном несоответствии. Хватит!» «Я тоже так считаю», – храбро поднялась со своего места маленькая Грета Петросян, – «что Нагиева нельзя сажать на всю жизнь, а вы не должны так кричать». Прокурор обернулся к судье, ища у нее поддержки, мол, судебный процесс превращается в черт знает что. Судья молчала. Прокурор сам вызвал скандал, напрямую обратившись к залу, в уверенности, что его поддержат. «Мы все так думаем», – поднялся со своего места Константин Федяков. Он не смотрел на Дронго. Вслед за ним начали подниматься остальные. Здесь были люди разных национальностей, живущие в Ростове. Русские, украинцы, армяне, грузины, осетины, азербайджанцы, белорусы, татары. Да, Ростов-на-Дону – многонациональный город. Молодчики Кострюка притихли. Прокурор совсем растерялся, он не знал, что делать, и вновь посмотрел на судью. «Прошу всех успокоиться и сесть на свои места», – строго сказала судья. «Я не позволю превращать судебное заседание в общее собрание. Представители обвинения обязую больше не обращаться к сидящим в зале людям и не призывать высказывать свое мнение. Защита, вы закончили свою речь?» «Да?» – кивнул Дронго. «Мне больше нечего сказать». «Тогда», – сказала судья, – «господа присяжные заседатели могут...» «Нет, не все сказано», – вдруг подал голос Омар. «Обвиняемый, вы хотите что-то сказать?» – спросила судья. «Да». «Вам предоставляется последнее слово. Можете говорить». Омар оглянулся в зал. Посмотрел сквозь решетку на сестру и бывшую жену. Перевел взгляд на присяжных заседателей, на сидевших неподалеку Дронго и Голикова. «Я прошу вас не слушать моего адвоката», – начал Омар, показывая на Дронго. «Все, что он здесь говорил, не имеет никакого значения». В зале стало так тихо, что, казалось, можно было услышать дыхание сидевших рядом людей. Дронго обернулся и вопросительно посмотрел на Омара. Тот выдержал его взгляд. «Адвокат сказал вам правду», — выдавил из себя Амар. «Все было так, как он рассказал, но это не имеет никакого значения. Я пришел домой к Петру Ковальчуку, чтобы застрелить его и забрать свои деньги. Пришел с пистолетом, который нашел в Москве. Я знал, что могу выстрелить, и я в него выстрелил. Я не хотел убивать его жену, а с девочкой действительно произошел несчастный случай. Это все правда. Только не вся правда. Главное, что я хотел его убить, и значит, пришел в этот дом, чтобы стать убийцей». Дронго нахмурился и отвернулся от Амара. И потом слушал последнее слово подсудимого, сидя к нему спиной. «Я виновен сразу в трех смертях», — твердо сказал Амар, — «и мне нет никакого прощения. Все, что говорил господин Дронго, правда, но это только часть правды. С миллионами людей в нашей стране произошли похожие несчастья. Они потеряли сбережения, работу, они потеряли прежнюю жизнь, страну, в которой жили. Но не все же пошли убивать». А я решил таким способом поправить свое положение. Значит, я виновен. Прошу вас, господа присяжные, признать меня виновным, чтобы меня навсегда оставили в тюрьме. Мне стыдно смотреть в глаза моим близким. Я ничего не могу сказать своему сыну. Я убийца и, значит, обязан сидеть в тюрьме. Никакого другого приговора не может быть. Он закончил в полной тишине и тяжело опустился на скамью. Судья внимательно посмотрела на подсудимого и обратилась к присяжным во второй раз. «Господа присяжные заседатели, вы выслушали все собранные доказательства по делу, мнения сторон и...» Лена сползла со стула, потеряв сознание. Фатима подхватила ее за плечи. Амар вскочил со своего места. «Пусть врач поможет ей», — разрешила судья. И затем в третий раз обратилась к присяжным заседателям. Ровно через 3 часа присяжные заседатели единодушно признали Амара Нагиева виновным в умышленном убийстве Петра Ковальчука, в непредумышленном убийстве Киры Ковальчук и освободили его от ответственности за смерть Олеси Ковальчук. Судья вынесла приговор. 12 лет заключения в колонии строгого режима. Амар держался из последних сил, но, поняв, что ему не дали пожизненного заключения, сел на скамью и громко разрыдался. Первое, что он сделал, немного приходя в себя, это подсчитал, сколько ему будет через 12 лет и сколько тогда исполнится Руслану. Это было самое важное, что он успел сделать в тот день.